Даже в мелком бизнесе нельзя одной рукой держаться за гаранта своих прав, а другой разрывать с ним контракт, показывая хлипкость юридических документов, заключенных с тобой, особенно в случае, когда твой партнер – это корейское государство, которое накрепко вплетено в контроль частного бизнеса и весь твой статус поддерживается исключительно им. Но допустим, я и на это забью. Как вариант, можно даже справок набрать, благо дорогу к докторам я уже знаю. Потом прийти в агентство и, разведя руками, сказать: «Все, нет больше вашей личинки айдола. Я головой об грузовик стукнулся и теперь ничего не помню, а еще испытываю резкие перепады настроения и хочу людей кушать. Вы не бойтесь, эти позывы редкие, и я максимум вас покусаю». Формулировки можно подобрать любые, но способ отбить желание оставлять меня в агентстве, сознавшись в амнезии, я придумаю. Вот и выйдет форс-мажор, на основании которого я вполне смогу избавиться от сразу двух документов. Ну или не смогу. РМ точно свяжутся с комиссией КСС и постараются избавиться от меня. А вот те вполне могут определить меня на лечение, а потом устроить в другое агентство. Здесь неизвестность, здравый смысл и бюрократия, вообще понятия редко совместимы. И решение может зависеть только от того, за что они получают премии, а за что штрафы. И что самое главное, я этим вообще ничего не добьюсь. Разорву я контракт, или устрою форс-мажор, так или иначе, результатом будет только подпорченная репутация в развлекательной индустрии и отсутствие контракта с агентством, чтобы потом искать способы снова его заключить, только уже с более высокими авторскими отчислениями, а по-другому я пока что на музыке не заработаю. Мелодия и текст, вот что у меня в голове. Но кто будет петь? Концептуально, и с большим сомнением, я даже могу допустить вариант, где я буду делать это и сам. Но это вообще отдельная тема для размышлений. Здесь и сейчас я петь не умею. Выложить мелодию на какую-то платформу, ну так ее в худшем случае не заметят, а в лучшем просто украдут и слегка переделают. И даже если я выиграю в суде, мне заплатят штраф, но кто первый спел, того и слава, а значит и деньги. Я даже имя так себе не смогу сделать. Никому нет дела, у кого там украли первоначальную мелодию и выпустили хит. Плюс ко всему, не стоит забывать, что технологический уровень этого мира – это где-то минус 10 лет от моего времени, а значит, и продажа физических носителей – это основной доход от музыкального производства. Ни о каком Spotify речи еще не идет, и цифровые платформы, такие как YouTube, только набирают обороты. Поэтому вместо того, чтобы идти напролом, создавая еще больше проблем, а не решая их, гораздо выгоднее было воспользоваться ситуацией. Корневой контракт в сторону. Его я вообще не видел смысла разрывать, потому что с мотивацией Нимсока его заключить был полностью солидарен. Терять 2 года в корейской армии не горю желанием совершенно. Что же до контракта с агентством? В нем был один важный нюанс. Сейчас он был заключен со мной как со стажером, но вот при дебюте его должны были переподписать на совсем новый. Да, такой механизм создан для установки новых сроков, совместной работы айдола со своим агентством, гонораров и прочих условий. Но меня интересовал не дебют, а само существование такой опции. Единственное, что мне нужно было изменить, так это циферку 7. Остальное уже не критично. Именно для этого я и позвал менеджера Кана на разговор. Я хотел посмотреть минимум и максимум в разбросе цифр при переподписании. И РМ здесь меня не разочаровала. Эта шарашкина контора вообще не имела своих композиторов или авторов текстов. Они работали с авторами других агентств или пользовались тем, что их идолы сами писали себе музыку. Из производственного состава в их штате были только аранжировщики. Но тогда, что с авторскими отчислениями, пусть уже для самих артистов, если они сами себе и пишут песни? Справедливо изумившись, спросил я менеджера, уставившись на все ту же цифру 7 в документе. И мужчина, изобразив на лице детскую непосредственность, своими словами напомнил, что я нахожусь в не где-нибудь там, а в Корее. Здесь идолы и справедливость – это слова, которые чаще всего идут параллельно друг к другу. Так песни же они пишут, сами для себя. Искренне удивился он моему вопросу. Чем лучше песня, тем больше они на ней заработают гонораров. Да и переплачивать какому-то одному участнику группы – это верный путь к разжиганию конфликта внутри слаженного, трудового коллектива. Восхитительная логика, – подумал я в то время. А главное, какая же она чертовски удобная. Действительно, если айдолы так пишут песни за бесценок, тогда зачем кого-то там нанимать и тем более им доплачивать? Но задав еще несколько вопросов, я понял, что не все так мрачно. Пусть не в РМ, но практика работы с композиторами в Корее была, их не было у РМ. И здесь передо мной вновь появилось два пути. Первый – это изменить ситуацию в самом агентстве и стать у них первым. Второй – добиться смены агентства и переподписать контракт уже с ними. И чтобы я не выбрал, начальный путь у меня один. Мне нужно было показать свою коммерческую стоимость. Другими словами, прийти уже с готовым продуктом и банально договориться. Вот песня, ее написал я, теперь хочу продать, но за 7% я только на кнопку удалить могу нажать. Что будем делать, господа? Не так утрировано, но общий посыл где-то рядом. И вот сейчас, чтобы начать реализацию своего плана, я шел в один из крупнейших магазинов музыкальных инструментов Сеула. Найдя парное зеркальное здание, свечки которого были объединены стеклянным мостом, я увидел нужную мне светящуюся надпись «Мика Мусиц». Из того, что я нашел в интернете, это был крупнейший магазин музыкальной техники в Каннаме. Передо мной открылись раздвижные двери, и в нос ударил ни с чем не сравнимый запах дерева и электронных товаров. Пройдя вперед, я оказался действительно впечатлен. Магазин был просто огромен. 3 этажа, разделенных на секции под разные типы инструментов, где первый преимущественно был отдан под потребительский рынок, на любой кошелек и вкус. По стойкам с затычками в уши, взгляд соскальзывал сразу и останавливался на отдельных комнатах, оборудованных под прослушивание. Внутри за прозрачным стеклом стояли в ряд ламповые усилители, сделанные под хай-тек или винтаж, а напротив – колонки и все остальное оборудование для создания идеальной домашней акустической системы аудиофила. Ценники при этом, нарисованные в вонах, могли заставить засмущаться даже телефонные номера. Но здесь того, что я искал, не было. Синтезаторы нашлись только на 2-м этаже. «Добрый вечер, могу я вам чем-то помочь?» Ко мне подошел продавец-консультант лет 25, в черной футболке и кепке с логотипами магазина. «Буду благодарен», — сказал я, раздумывая, как сформулировать запрос. «Мне нужна музыкальная рабочая станция, или синтезатор попроще, и я хотел бы сравнить их звучание при одинаковых студийных наушниках. Это возможно?» «Да, конечно», — с готовностью кивнул продавец. «Вы можете выбрать любые наушники на смотровом стенде и подключать их к синтезаторам, выставленным в зале. У вас уже есть какой-то опыт работы с музыкальными инструментами или это ваша первая покупка для обучения?» «Опыт есть», — отстраненно ответил я, в то время как в моей голове, глядя на всю эту технику, рождалось все больше и больше сомнений. Точно так же, как и при просмотре страницы сайта из всех моделей, представленных здесь, я узнал всего 3. Все остальные в лучшем случае лишь отдаленно напоминали продукты Yamaha, Korg и Roland. На остальные фирмы я даже смотреть боялся. Но есть и плюс, сам себе прошептал я и, улыбнувшись, снял со стенда такие знакомые, по любой студии в мире, наушники Sony 7506. Это порождение японского гения было просто аномалией в мире наушников. Они не нравились никому, но работали в них все. Ужасная посадка на голове, устаревший дизайн с дешевым принтом сбоку и кабель, который не отсоединялся. И все было бы ничего для продукта 92 года, но, черт побери, их никто не хотел менять уже лет как 20. И причина была в чистом профессиональном звуке и дешевизне. Мы их на студию закупали ящиками, а выкидывали, когда у этого неубиваемого куска пластика перегибался провод. Все настолько привыкли с ними работать, что наушники с ценой в 10 раз выше казались на каком-то странном психологическом уровне хуже, чем прошлые. Вся ситуация в мире шоу-бизнеса выглядела как массовое помешательство. Ну, или стокгольмский синдром. Работать в них из-за неудобной посадки просто мучение. Ну, первые года 2, потом, конечно, череп специально под них деформируется и ты привыкаешь. В общем, подсоединяя их к первому синтезатору Yamaha, я испытывал смешанные чувства. «Чувствую, что меня ждет очень много работы и головная боль», – прошептал я, отключив наушники от уже 10-го по счету инструмента. Если с эффектами плюс-минус проблем не было, то вот с установленными перформансами, симплами и синтами была полная задница. Здесь все привычные мне настройки отдавались другими голосами. Нет, конечно, пианино оставалось пианино, а гитара гитарой, но, вот проверяя установленные пресеты, Я понимал, что они были основаны на музыке именно этого мира, а не моего. Музыка здесь в принципе шла по похожим этапам, как и у меня: джаз, диско, рок, хип-хоп и все в таком духе. Но чуть ли не в третьей части настроек, я постоянно натыкался, что просто не могу найти нужный мне звук или ритм. И чтобы создать какую-то мелодию, мне нужно будет чуть ли не с нуля заниматься синтезом звука и саунд-дизайном. Получалось, что мне нужен даже не синтезатор, а MIDI-клавиатура для работы с компьютером, где я буду не просто с помощью FM или WAV-синтеза создавать звук, а работать с полноценным интерфейсом. Ну и синтезатор тоже, добавил я вслух, потому что на воссоздание песни с нуля, колдуя только над звуковыми дорожками и имея под рукой только MIDI-кнопки, у меня уйдет на это просто неприличное количество времени. Итогом было то, что сэкономить не выйдет. Ценники тех, что я уже посмотрел, начинались от 3 миллионов вон и до 8, что в переводе на доллары было от 3 до 8 тысяч. И мне нужна была полноценная цифровая станция, которая одинаково хорошо сможет работать как синтезатором, так и модулем, работающим в паре с компьютером. Где-то месяца за 3, может, и накоплю, скривившись, прикинул я вслух. И вот, думая о том, что со всем этим делать, я прогуливался по второму этажу магазина, пока не заметил его. «Зачем они это с тобой сделали?» — шепотом воскликнул я, но в мыслях кричал: «Чтобы что?» «Да, получилась не совсем удачная модель», — покивал молодой кореец, подошедший со спины. «Идея, конечно, совместить электронное пианино и синтезатор интересная, но электронное пианино создают, чтобы быть электронным пианино, а не находил я слов. Вот этим вот, для аранжировки музыки существуют синтезаторы», — дополнил я то, что, по моему мнению, хотел сказать парень. «Да», — согласился он, без обиды, что я его перебил. «Конечно, и в нашем мире в электронное пианино добавляли всевозможных эффектов и давали ему программное обеспечение. Но до полноценной рабочей музыкальной станции, на моей памяти, их никогда не доводили. И что самое важное, такого никогда не делали с моим фантомом». «Сколько он вообще весит?» — спросил я, смотря на его толстую нижнюю часть. «Килограмм 25», — прикинул парень с сомнением. «Может, 30. Больше всего весит система клавишных молоточков под кнопками. Остальная начинка – это просто хороший цифровой синтезатор». Подойдя к своему первому профессиональному синтезатору в прошлом мире, я провел пальцами по его корпусу и подключил наушники. 81 клавиша, которые здесь должны были копировать тяжесть нажатия реального музыкального инструмента, отдавались тугим откликом, а звук, который прозвучал в ушах, — кристально чистой записью фортепиано. «Звучит лучше, чем выглядит», — через какое-то время тестов, смирившись с тем, что мне нравится, пришлось признать мне. «А цена?» — 11 миллионов вон, — ответил парень и, увидев мои округлившиеся глаза, добавил: «Модель была создана фирмой Yamaha как концепт. Компания хотела просто показать, на что способна, и в серийное производство Фантом попал совсем небольшой партией». «Ну, да», — покивал я и снова осмотрел своего старого друга, который прибавил в солидности. «Да, назову это так. Похудевшей версии Фантома Yamaha случайно не выпустила?» — с надеждой спросил я. «Нет, но если вас смущает именно цена, у нас есть кредитная программа, а также возможность аренды музыкального оборудования», — с профессиональной улыбкой продавца, который должен предложить все на свете, — сказал парень. Но одна из фраз меня зацепила. «Кредит я точно не хотел брать, а вот, а какие условия аренды?» «Нужен залог в 10% стоимости товара и подписание договора об аренде», — отчеканил он заученный текст. «Если это договор краткосрочной аренды, в течение не больше недели, тогда цена на премиальную технику будет 3% от ее полной стоимости за неделю. Если долгосрочно, на срок от 2 месяцев, то всего 1,5. Залог будет возвращен в полной сумме после возвращения вами товара. $1100 залог и $165 в неделю», — мысленно прикинул я, переведя все с вон на более скромную в цифрах валюту. «В принципе, с моей зарплатой стажера, да и еще теми 2 миллионами вон, которые мне обещала Джан Ди за модный показ, у меня должно было еще и на звуковую карту остаться. И, конечно, договор с несовершеннолетними составленным быть не может». Не веря в чудо, я все-таки не мог не спросить. Извиняющаяся улыбка была мне ответом. Семья Ли сейчас пребывала в состоянии затаившихся сурикатов, в небе над которыми кружил коршун. Коршуном в этой аллюзии была Садам, а сурикатами, очевидно, все остальные. Раздражение бабушки проявлялось своеобразно. Женщина отказалась от помощи остальной женской части семьи и носилась из кухни в гостиную, возмущенно пыхтя и расставляя все больше и больше посуды. Другие члены семьи Ли только молча наблюдали, стараясь лишний раз не издавать звуков, да и вообще не отсвечивать. Одна только Сэйон робко попыталась заметить, что стол и так уже забит всем, что только можно, но словила настолько острый взгляд от своей матери, что вжалась в стул и на половине фразы замолчала. «Я пришел домой самый последний, и причины такого поведения ведьмы семьи Ли не знал». Но так как ответственной за еду была именно она, сидел молча и изображал полную солидарность со всеми остальными. Когда последняя плошка с кимчи была установлена сверху трех других небольших с рисом, а во второй руке она держала еще две, женщина нахмурилась и словно стол тоже в чем-то виноват, возмущенно на него посмотрела. Затем она быстрым шагом ушла к кухне и вернулась уже с пустыми руками, усевшись возле своего мужа. Дед, в свою очередь, с опаской посмотрел на свою жену, но увидев, что та не обращает ни на кого внимания, все-таки произнес свою традиционную фразу. «Приятного аппетита», — сказал мужчина, и семья взяла в руки железные палочки. В середине ужина бабушка останавливает палочки, так и не донеся ко рту горстку риса, и откладывает приборы, после чего смотрит в сторону Нимсока. «А давай их засудим», — решительно сжав губы, произносит она. «Мы, конечно, можем это сделать». Но, замялся дед с ответом под гнетом бури в глазах ведьмы. В какой-то момент женщина, взяв себя в руки, глубоко выдыхает. «Да знаю я», — махнула она рукой. «Щебаль, уже и помечтать нельзя». Мама возмущенно, но одновременно с тем робко произносит Сэйон. «Не за столом же». «Ага, давай», — ударила она по столу. «Еще свою мать начни поправлять». Мийон и Суйон от грозного голоса даже сжались, да и дед слегка отодвинулся. «А что, собственно, произошло? Я хотел проявить солидарность с семьей, но мое любопытство все-таки победило. А ты вон его спроси», — мотнула одним подбородком в сторону деда и возмущенно сложила руки на груди. Нимсок при этом затравленно посмотрел на меня, как на предателя. «Тиа Групп решила прикрыть маркетинговую кампанию ювелирной продукции Dior в наших магазинах, а те, сославшись на невыполнение обязательств дистрибьютора, хотят отозвать лицензию на продажу», — вмешалась Сэйон. «Скорее всего, она это сделала, чтобы спасти отца от объяснений и не допустить, чтобы их источником стала Садам. Иначе, говоря о проблеме, ведьма могла снова вернуться в состояние ярости, а нового стола, чтобы выместить на него злость, расставляя еду, уже не найдется. Прикольно, у них и Dior здесь есть», — подумал я. «Самое возмутительное, что они не просто прекратили рекламу всей продукции Dior, они ее закрыли только у нас», — взмахнула она руками. «Остальные ювелирные магазины, принадлежащие Dior Group, продолжат работу с этим модным домом как и прежде. И ладно бы только это, но теперь у нас сорваны сроки поставок, а эти уроды набрались наглости предложить выкуп всей продукции, которая лежит на складе, по закупочной стоимости, ведь без лицензии мы ее не сможем продать». Удар по столу, которым закончилась вспыльчивая речь, заставил сидящую рядом со мной Мийон вздрогнуть. Девочка посмотрела по сторонам, а затем снова положила себе что-то в рот и начала со старанием пережевывать. «А нет варианта взять маркетинговую программу на себя?» — спросил я. «Возможно, я бы смог даже немного им помочь с этим. А в чем здесь наша выгода?» — вопросом на вопрос ответила Садам. «Dior Group, это все обходится раза в полтора дешевле, чем обойдется нам, а вот прибыль мы делим почти поровну. В этом и выражены плюсы того, что мы часть крупного конгломерата. Но у нас только 48 акций, а контрольный пакет принадлежит компании, и такие решения находятся целиком в их власти. Когда существуют уже налаженные и рабочие механизмы, все происходит дешевле», — начал объяснять дед, еще и почему-то смотрел при этом на меня с довольным видом. «Ну насколько этот человек вообще может выглядеть довольным? Так, мы вместо того, чтобы платить дешевле и поровну, потратимся больше и в одного. Хорошую прибыль так не получить. Да и для твоей бабушки это не столько критично, как обидно». «Обидно, потому что в трех наших магазинах, о которых идет речь, был брендовый фокус на продукцию Dior. А не критично, потому что товаров у нас и кроме них предостаточно. Пфф, кому это тут обидно? Словно молодая девушка, буркнула Садам, все так же держа руки, сложенные на груди, но уже не выглядя настолько грозно. И часто такое происходит? Задумчиво спросил я, впрочем, ни к кому особо и не обращаясь. То, что у них практически не было выбора, в том, кто будет владеть контрольным пакетом акции, я и так давно понял. Но вот насколько такие действия SEA Group правомерны, в любой другой ситуации я бы действительно спросил, почему они, как второй по величине акционер, не подадут гражданский иск. Но видя, что даже Садам о суде говорит, как о шутке, я понимал, что диагноз тут один, это Корея. А соперником в суде будет не просто партнер, а целый конгломерат. В компании уже сейчас начинается плавный передел власти, и это только отголоски, смотря на меня, подробно начал пояснять Ним Сок. В полной мере они начнутся после ухода главы, но на днях должна состояться годовая стратегическая конференция, где представители всех крупных отделов будут подавать отчет о проделанной за год работе и, что самое главное, выступать перед владельцем компании с презентациями о планах на будущий год. На этой конференции господин Чон должен определиться с курсом развития фирмы на ближайшие 12 месяцев. Папа, предупреждающе протянула Сэйон. Ну так он сам спросил, вроде бы виновато пожал плечами дед, но раскаяния в его глаза я не видел, скорее наоборот. Это что, на него так действует факт того, что я интересуюсь делами бизнеса, а предположить, что мне просто любопытно. Старшая школа Ханнам, третий этаж, класс корейского языка и литературы. Звонкие голоса и смех одноклассников Суджина тут же затихают, как только на пороге появляется юноша. Все с интересом наблюдают за ним, а после начинают о чем-то шептаться между собой. Пройдя мимо рядов парт своих одноклассников, ощущаю на себе их косые взгляды. Я уже не обращаю на это внимания, так как привык, что новенькие в школе – это что-то вроде декоративной зверюшки. Все внимание пропадет через время, когда привыкнут к ее постоянному появлению. А пока, в отличие от агентства и офиса, моя персона привлекает слишком много внимания среди подростков. Как только подхожу к своей парте, сталкиваюсь взглядом с девушкой, которая предлагала мне пойти в библиотеку. Будет неловко проигнорировать ее. Все же она подходила ко мне и проявила внимание. А значит, не стоит делать вид, будто мы не знакомы. Я киваю ей в качестве приветствия, на что она слегка поджимает губы, поправляет очки и робко кивает в ответ. На щеках появляется легкий румянец, отчего девушке, видимо, становится то ли неловко, то ли жарко, и она устремляет свой взгляд к приоткрытому окну в классе. Пожав плечами, я сажусь на свое место и лениво окидываю взглядом свой класс. Несколько девочек также сталкиваются со мной взглядом, а после смущенно смеются в ладонь, отворачиваясь к своим подругам и о чем-то шепчутся. Однако класс мгновенно заполняется шумом скользящих по полу стульев, когда в аудиторию заходит госпожа Чи. Пока учительница проходит к своему столу, словно по подиуму, ученики, стоя, ждут, пока учитель не займет свое место. Женщина садится и окидывает всех воодушевленным взглядом. «Всем здравствуйте, можете присаживаться», с нотками ожидания в голосе произносит она. «Итак, сегодня у нас будет погружение в арену вдохновения». На ее слова весь класс еще больше притих. «В мир поэзии», дополняет она с улыбкой. «Уверена, что каждый из вас подготовил что-то, что не оставит нас равнодушными. Как стих о вороне не оставил равнодушным войска коря в сражении с империей Юань. А, так вот, в чем дело», беззвучно прошептал я сам себе. Все сегодняшнее утро, проведенное на уроках в школе, где-то на краю сознания, у меня постоянно витала мысль, что я о чем-то забыл. Но только сейчас, увидев этот воодушевленный взгляд преподавателя, я наконец-то понял, что именно. Восхитительно. Итак, что же мы изучали на курсах корейского и китайского языках в моем прошлом мире? По идее, я это должен вспомнить. Глава 18. Поэзия и смотритель в офисе. Старшая школа Ханнам. Урок корейского языка и литературы. Китайский и корейский были одними из языков, которым я обучался с преподавателями на дополнительных курсах, и только переехав в Канаду, я перешел на самообучение, подбирая для себя самый комфортный и быстрый метод. Но нанятым учителям спешить было некуда, и, кроме базовых знаний, они вводили нас в культурный контекст, совмещая домашние задания с изучением поэзии и художественной литературы. Тот же «Сон в красном тереме», Из-за нашего преподавателя по китайскому, я помнил, чуть ли не наизусть, а это целый роман на 80 глав автора оригинала и еще 40, от его потомков. Нет лучшего произведения, чтобы начать знакомство с языком Поднебесной, любил повторять он. Как только вы сможете свободно обсудить сон в оригинале, можете считать, что выучили пекинский диалект, и только выучив еще 7, имеете право сказать, что в совершенстве знаете китайский. Правда, он не уточнял, что и сами китайцы не знают всех диалектов своей страны, а некоторые даже друг друга не понимают. И да, к самостоятельному изучению восьмого и самого непопулярного хой я так и не приступил. Как и наш учитель, тот знал в идеале только 3. Итак, пока я перебирал в памяти подходящие к уроку стихи, госпожа Чи воодушевленно обратилась к классу. Кто первым готов подарить нам свое творчество? По внешнему состоянию моих одноклассников было видно, что перспектива что-то и кому-то дарить их совсем не впечатляла. Возможно, они были бы и рады поскорее закончить с заданием, но энтузиазм этой женщины слишком пугал. Оставалась надежда, что она не будет спрашивать всех поголовно и ограничится письменным заданием. Но, нет, эту учительницу, идущую по пути посвящения заблудших, во мраке невежества, умов было уже не остановить. И в порядке очереди, не по именам, но по местам, первой встала отвечать какая-то девочка. Сигу называется Рыба, и я, девушка с туго завязанной косой, стояла у своей парты и нервно начала читать с тетради. Река течет по долине, воды ее очень чисты, рыбы плывут, в воде они свободны, но вода холодная, а я просто стою на берегу. Дослушав, улыбка на лице госпожи Чи застыла и стала натянутой. Стихотворение, протянула она фразу, пытаясь подобрать слова, выполнено правильно, с точки зрения структуры. Ты сохранила трехчастное деление, вступление, развитие и завершение. Однако образность и поэтичность, возможно, это просто не твоя сильная сторона. Договорив, она выдавила из себя улыбку. Давай перейдем к китайскому творчеству, какую форму ты выбрала. А как по мне норм, подумал я бы тоже в холодную воду к рыбам не полез. Если, конечно, я правильно понял мысль, в этом, по сути, и была проблема всей поэзии Дальнего Востока. Если ты не носитель культурного кода, то оценить их стихи становится очень нетривиальным занятием. Там дело было и в нужных образах, и в том, как он звучит по расстановке слогов. Нет, конечно, что-то из технической части я знаю, но вот проникнуться творчеством Древнего Китая, Кореи или Японии я так и не смог. Урок продолжался, а выражение лица госпожи Чи с каждым новым юным поэтом становилось все более невыразительным. Вчера купил я кусок сыра, он был большой и желтый, начало было звучать действительно что-то интересное, по моему мнению, в аудитории. Но на желтом сыре от очередного моего одноклассника терпение женщины дало трещину. «Ащ!» — скривилась учительница и замотала головой. «Какой еще кусок сыра это сигу? Здесь важен образ. Вы не можете просто с серьезным лицом рассказывать чушь, соблюдая нужное количество строк и слогов. А на что она вообще рассчитывала?» — размышлял я. «Что у нее тут все школьники? Это скрывающиеся в тени поэты. Как по мне, мои одноклассники еще и неплохо справились. Задание выполнили, в рамки жанра практически все уложились. Ну а то, что в их работах, по ее мнению, нет художественной ценности, ну так они на нее и не претендуют. Су Джин, услышал я свое имя после того, как с выступлением закончила моя соседка. Ее, кстати, госпожа Чи похвалила, что за весь урок случилось всего лишь в третий раз. Когда я встал, на лице преподавательницы уже никакого предвкушения, лишь упрямство, с которым она хотела довести дело до конца. «Сига, весенний дождь», — сказал я и стал читать по памяти. Пролился дождь на травы в поле, и слился с ветром в небесах. Я взял весеннюю свирель, чтоб с ней, мелодией дождя, петь песню жизни, без конца. Под щебет птицы шум реки. Секунд на 10 в аудитории повисла тишина. Учительница ушла на перезагрузку, а моя соседка, широко распахнув глаза, обернулась на меня. И шум реки, выйдя из ступора, повторила за мной преподавательница и быстро подхватила со стола ручку. Я должна это записать. А может, это была не такая уж и хорошая идея использовать стих Юн Сон До? Появилась у меня мысль, наблюдая за тем, как женщина с горящими глазами записывает его у себя на листе. На самом деле, художественная ценность такой поэзии для меня была под большим сомнением. Юн Сон До, писав этот стих, был уже популярным философом и поэтом, и прославился он своим сборником из 40 стихов, объединенных в песню. Так что эта сигу, по моему мнению, была интересна только тем, что ее написал нужный человек и в нужное время. Дальше, обратилась госпожа Чи ко мне, резко подняв голову, словно в фильме ужасов. «Сочинение китайской формы», — уточнил я. «Нет», — резко ответила она. «Корейской, конечно. Я ни за что не поверю, что это твое первое стихотворение и у тебя нет других. Возможно, не сигу, агаса, или даже чханга. Я придумал только одно корейское и одно китайское», — уверенно сказал я, не оставляя места для ее домыслов. «Стихи я не пишу. Кем точно я не хотел становиться в этом мире, так это поэтом. Начнем с того, что на этом банально, нельзя заработать, а закончим тем, что поэзия и тем более восточная мне вообще была неинтересна». Но мое утверждение далеко не сразу убедило госпожу Чи и всю остальную часть урока. Она бросала на меня испытывающий взгляд и приводила мои стихи в пример, чтобы объяснить разницу между творчеством двух стран. Самое непредсказуемое случилось позже, после урока. Она попыталась подписать меня на какой-то литературный конкурс, но, еле отбившись от нее словами, что с этим стихом она может делать что угодно, а я больше ничего писать не собираюсь, я наконец-то обрел свободу. Ся Групп, 25 этаж, коммерческий отдел, руководитель Пак Джан Ди. По поручению секретаря Чжи Юн мне все-таки пришлось идти и укращать ксерокс, и за сегодня я мотаюсь к нему уже в пятый раз. Идя к цели своего задания, на меня налетает девушка, которая от неожиданности вскрикивает, едва не выронив документы из рук. «Простите», даже не посмотрев на меня, быстро кланяется она. «Ничего стра», пытаюсь успеть кинуть ей вслед, как она, перехватив кипу бумаг, исчезает за спинами других сотрудников. «Шнова, сегодня в офисе очередной завал, бедные панды готовятся к будущей конференции и съезду акционеров, о которой говорил дед, так что не особо-то удивившись, только пожимаю плечами и иду выполнять порученное мне задание. Издалека замечаю шайтан-машину, внушающую ужас своими габаритами и громким звуком. Огромная бандура, явно весом под сотню килограммов, хрипит и завывает, как старый дракон из пещеры. Кажется, она вот-вот развалится, но вместо этого издает пронзительный писк и выплевывает очередные документы. Подойдя к аппарату, дожидаюсь, когда им закончит пользоваться какой-то молодой сотрудник, которого, скорее всего, как и меня припахали заниматься самой примитивной работой и, когда он уходит, закладываю под крышку первый документ. «Эй, парень», — обращается ко мне плотный мужчина, подошедший со спины. «Ты последний?» «Да», — показав красноречивым взглядом, что больше, кроме нас, здесь никого нет. «Жду, пока все 30 копий не будут напечатаны», и оглядываю офис. «Я пришел только в середине дня, но по отголоскам фраз, они тут с самого утра бегают как ужаленные. Ощущение, что завтра наступит всемирный конец света, и вся группа издали срочный приказ завершить все дела фирмы. Ну, чтобы на том свете с них не спросили». И, оглядев всю суматоху в офисе, в очередной раз сталкиваюсь с каким-то мужчиной средних лет, невысокого роста, в клетчатом пиджаке и оттопыренной нижней губой. Он со сжатыми кулаками вальяжно проходит мимо рядов сотрудников, изредка бросая на всех свой пристальный взгляд. Некоторым он дает указания, на что те послушно кивают в ответ, других хлопает по плечу. В целом создавалось ощущение, что у этих несчастных панд есть еще и смотритель, который, поглядывая на меня, явно размышлял, подхожу ли я для его зверинца или принадлежу к какому-то другому вольеру. Не обращая внимания на старшего коллегу, я дожидаюсь последней выплюнутой листы с ксерокса и, забрав документы, отправляюсь обратно. «Если мы это не успеем сделать», — говорит Чжи Юн, склонившись над документами у стола группы логистов, «то, не переживайте так, секретарь Сон», — голос Йон Сика становится чуть мягче. «Сейчас он похож на доброго дядюшку, которого ты видишь только по праздникам, но встречаешь со счастливой улыбкой. Мы закончим с документами по Иронтех и приступим к сортировке описи всех рабочих групп коммерческого отдела за квартал. К началу съезда все обязательно будет готово. Твой оптимизм, конечно, меня радует», но она замолкает на несколько секунд, после чего убирает прядь и поправляет очки. «Ладно, надеюсь, что мы все успеем», — тяжело вздыхает она. После этого секретарь Сон замечает, что я стою рядом, и оборачивается. «Су Джин», — кивает она мне, — «ты закончил?» «Угу», — киваю в ответ, протягивая ей документы. «Спасибо», — с улыбкой принимает их она. «Наконец-то, есть кому ходить, вместо меня, к нашему голодному бегемоту». Сказав последнюю фразу, девушка усмехается, какой-то понятной только ей шутки. Хотя длина шеи и толстяк тоже изображают подобие улыбки. «Жаль, что у меня такого нет», — появляется позади нас недовольный мужской голос. Обернувшись, вижу перед собой того странного мужчину, который напоминал мне смотрителя, за местными мишками. «Неужели он все-таки здесь?» «За мной, здравствуйте, руководитель персоналом ПХ», кланяется ему секретарь Сон. «Ну, с должностью я практически угадал. Весь остальной отдел логистики тоже встают со своих мест и делают приветственный поклон. Я присоединяюсь к ним». Руководитель ПХ, не обращая внимания на остальной персонал, сосредоточенно смотрит на секретаря Сон, но та отвечаем ему лишь уставшим взглядом. 10 секунд спустя. «Ладно, я, пожалуй, пойду». Девушке первой надоело играть в гляделки, и она уже собирается уйти, как руководитель по персоналу, демонстративно проводит ладонью по редеющим волосам и привлекает к себе внимание сдержанным кашлем. Чжи Юн остается на месте и терпеливо обращается к мужчине. «Что-то еще? Ваше игнорирование меня может очень плохо отразиться на дальнейшей работе», произносит он с ноткой недовольства в голосе. «Я не игнорировала вас, руководитель ПХ», сдержанно и, изогнув бровь, произносит женщина. «Не игнорировали?» Он начинает грозить ей указательным пальцем, после чего обводит им наш отдел. «Да все видели, что вы, господин ПХ», вмешивается в разговор Йон Сик. «Секретарь Сон не игнорировала вас. Она поздоровалась с вами и...» «Я смотрю, у вас уже появились адвокаты, секретарь Сон», не дослушав Йон Сика, продолжает недовольно мужчина. «Простите, руководитель ПХ, если вам показалось, что я игнорировала вас», кланяется снова секретарь Чжи Юн. Видимо, она выбрала тактику, что лучше согласиться, чем пытаться что-то доказать. «Это не так страшно. Я могу и закрыть на это глаза», вкратчиво вещал он. «Вы меня знаете, я человек простой, не обидчивый. А как по мне, то обычный придурок», подумал я. «Самое любопытное, что в каждом офисе, который я посещал в прошлой жизни, обязательно находился хотя бы один такой персонаж. В первые годы работы мне совершенно не укладывалось в голове, как человек, которого, казалось, ненавидят все, умудряется удерживаться на своем месте. Но позже я пришел к довольно мрачному и, увы, правдивому выводу. Если избавиться от одного, на его место непременно придут другие. Я убедился в этом на собственном опыте. И когда понял, что это правило – неотъемлемая часть нашего мира, стоящая где-то рядом с законом ЕМЦ, начал воспринимать его как неизбежное зло. Однако, как руководитель отдела, продолжил он, не могу не отметить, что вы выглядите неподобающе, и вам стоило бы с этим наконец-то что-то сделать. И что, по вашему мнению, со мной не так? Индифферентно спрашивает девушка. Вы поверх белой блузки одели свитер вместо пиджака, кивает он на нее, а ваши волосы? Почему они собраны так небрежно, еще и держатся на карандаше? У вас что, нет дома классических женских заколок? Вы хотите, чтобы я их вам купил? Обязательно прислушаюсь ко всем вашим замечаниям, как только закончится съезд или я наконец-то уволюсь, легкомысленно отвечает Чжи Юн, ядовито улыбнувшись, когда ей все-таки надоел этот фарс. Но в данный момент у меня, к сожалению, нет столько времени. Все-таки в этом офисе кому-то еще нужно работать. Женщина разворачивается, не дав возможности парировать ее ответ и бросив мне фразу, удаляется в сторону кабинета Джан Ди. Су Джин, ты на телефоне, инструкции знаешь. Мужчина еще какое-то время оставался смотреть на дверь, за которой скрылась секретарша, не произнося ни звука. Но по его дрожащей нижней челюсти и побледневшим губам, было заметно, что смотритель в ярости. «А вы на что смотрите?» Резко обернулся он в сторону нашего стола. «Продолжайте работу!» Прикрикнул он и уже собирался уходить, когда его взгляд зацепился за меня. «А ты еще кто такой?» «Су Джин», спокойным голосом говорю я. «На самом деле, я не знал, как ему представляться. Должности, на которую меня взяла Джан Ди, а именно ее второй секретарь, еще в природе не существовало, а то, что я был прикреплен к группе логистики, не соответствовало действительности. Это наш новый стажер в группе логистики», объяснил Йон Сик, выбрав официальную версию. «Появился у нас совсем недавно». «Стажер?» — удивился руководитель по персоналу ПХ и посмотрел на меня. «Тогда почему ты еще не принес свое направление?» «Наверное, потому, что не знал, в принципе, о твоем существовании. Подумал я, мысленно закатив глаза. Мое направление находится у госпожи Джанди, вежливо ответил я мужчине и улыбнулся. Тогда, в течение дня, я жду, чтобы ты его принес на мой стол. Ровно в тот момент, как он закончил свою фразу, от секретарской стойки послышался телефонный звонок. Прошу прощения, спокойно и выверенно говорю этому идиоту. Я должен ответить на звонок. Щебаль, в этом офисе нет никакого уважения к старшему персоналу, развернувшись, бросил мужчина. Чтобы до конца дня, у меня было твое направление. Подойдя к стойке, я быстро беру трубку и отвечаю на звонок. Приемная госпожи Джанди, слушаю. Протягивает девичий голос на другом конце. Не подскажете, где сейчас секретарь Ши Юн? Она что? Голос становится более испуганным. Все-таки уволилась? Нет, секретарь Ши Юн сейчас занята. Она попросила меня заменить ее, поясняю. Фух, а я уж думала, она делает вздох, а после сдержанно кашляет в кулак, чтобы вернуться к серьезному тону. Мне нужна госпожа Джанди. Можете соединить меня с ней, я могу узнать, кто ее спрашивает. Просто скажите, что звонит Харин. Она поймет. Да, конечно. Секундочку. Нажав на телефоне кнопку интерком, который автоматически оставляет девушку висеть на линии и подключает меня на громкую связь со стеклянным аквариумом, произношу сжатой только важную информацию. Госпожа Пак, вам звонит некая Харин и просит. Поняла. Соедини, быстро перебивает она меня, на что я лишь пожимаю плечами и молча перевожу линию Харин на номер Джанди, после чего кладу трубку. Спустя 20 минут, дверь кабинета госпожи Пак открывается, и на пороге появляется Джанди, позади которой идет секретарь Сон. Су Джин, лихо произносит моя начальница, мы идем к технарям. Подойдя ближе, она критически меня осматривает и, что-то заметив только для себя, поправляет мой воротник. Чжи Юн, быстро поворачивается она на нее. Ты остаешься здесь за главную. 21 этаж компании Sia Group. Джан Ди и Су Джин выходят из лифта и заходят в огромный офис, чем-то напоминающий офис Джан Ди. Только надстройки над основным офисом в виде стеклянного куба нет. Вместо этого вдоль стены размещены в ряд стоящие кабинеты, огороженные от остальных сотрудников стеклянными стенами. Проходя мимо офисных столов, я вижу, как всем на нас плевать. В отличие от нашего офиса, где тебя встретит пара десятков глаз любителей бамбука, здесь все сотрудники, как завороженные, смотрят в свои мониторы. Даже когда дверь открылась, ни один человек не поднял на нас взгляда. Вот это я понимаю, полное погружение в дело, замечаю я. Походя мимо ближайшего компьютера, бросаю косой взгляд на монитор. Вместо привычных офисных программ вижу 3D-модель какой-то детали, которую мышкой крутит в разные стороны. Нам сюда, доведя меня до одного из стеклянных кабинетов, сообщает Джанди. Открыв дверь и переступив порог, обращаю внимание на то, что кабинет хоть и отдельный, как у госпожи Пак, но меньше раза в два. Рабочих мест тут всего одно. Стол, за которым сидит светловолосая девушка, обычный, пусть и почему-то был металлическим. С одной стороны стены висит доска для заметок, а с другой стоит книжный шкаф. Только вместо книг полки забиты толстыми папками. А вот и мы, радостно сообщает Джанди, как только сталкивается взглядом с женщиной лет 30, у которой на столе стоит табличка с надписью «Анхарин». «Угу, вижу», кивает она, оторвав на секунду свой взгляд от монитора, после чего снова уткнулась в него. «Проходите, присаживайтесь, сейчас кое-что доделаю». Хотя женщина и выглядела немногим старше Джанди, но выглядела менее консервативно. Обычная белая футболка и покрашенные в светлые волосы под каре явно выделяли ее из местного колорита пиджаков и белых рубашек. «Ты же нас позвала», как-то недовольно произносит Джанди, садясь на стул напротив Харин. «А теперь заставляешь ждать. Я вас не звала», не отрываясь от экрана, продолжает щелкать мышью Харин. «Вы сами пришли. Я могла все вполне объяснить и по телефону». «Ну и скучная ты», фыркает в ответ госпожа Пак. «Поэтому у тебя с личной жизнью проблемы». Харин, нахмурив брови, все же отвлекается от своего компьютера. Она недовольно смотрит на госпожу Пак, которая не выдает никаких эмоций, после чего переводит взгляд на меня, а потом снова на госпожу Пак, и вновь утыкается в монитор. «Зато у тебя, смотрю, с этим все нормально», бубнит она под нос. «Ну а, то, вдохновленно отвечает Джан Ди, не все же время в пыльном помещении сидеть. Я недавно была у тебя в кабинете, не думаю, что после недавнего ремонта туда успела пыль налететь. Просто сидеть в четырех стенах, это же смерти подобно, вздыхает госпожа Пак. Харин молча окидывает взглядом свой кабинет и со вздохом поджимает губы. Ну да, ладно, рассказывай, что. Пока госпожа Пак и госпожа Ан о чем-то разговаривали на фоне, я от нечего делать, снова оглядывал помещение, пока мой взгляд не наткнулся на это. На белой доске, размером в несколько метров шириной, висят чертежи и плановая модель с чертежом настоящего смартфона с сенсорным дисплеем. Насколько я мог понять, это был набор данных для будущей презентации. 3,1-дюймовый TFT-сенсорный экран, 320×480 пикселей, поддержка двух одновременных касаний, зачитывал я с доски. Читая характеристики и смотря своими глазами на эти документы, я словно оказался в срезе истории, но в этом мире что? Местный Samsung выпустит телефон раньше, чем появится iPhone. Я с интересом посмотрел на двух женщин, сидящих друг напротив друга. Кстати, заметив мой взгляд, Харин обратилась к госпоже Пак. Ты, кажется, забыла нас представить. Да, словно обрадовавшись чему-то, голос Джан Ди стал более оживленным. Это Су Джин, новый стажер моего отдела. А это Ан Харин, указывает она на девушку. Главный, пытается вспомнить должность. Главный инженер, делаю я догадку. Ну да, типа того, неопределенно отвечает девушка. Харин на это только фыркает. Я, конечно, главный, кивает она мне, но только как начальник 12-го отдела разработок. Приятно познакомиться. Взаимно, приветственный поклон в ответ, цифра которого в скором времени перестанет быть двузначной, подчеркивает госпожа Джан Ди. Ага, если бы, обреченно вздыхает Харин. Из той информации, что у меня есть, на скорее откатит ближе к двадцатке. Она бросает взгляд на доску, где висит модель телефона. Пока что, руководство очень скептически относится к телефонам без кнопок, так как рынок на 40% принадлежит BlackBerry и его клонам. Неудивительно, пожимает плечами госпожа Пак. Все-таки наши старики не любят рисковать тем, что и так хорошо работает. И иногда они даже бывают правы, под конец нехотя признала она. Это тупо, возмущенно произносит Харин. Я лично присутствовала на внутренней презентации Apple в прошлом году. Если они действительно доведут свой проект до ума, у них будет шанс захватить рынок. Кнопочным телефоном настанет конец. Ты мечтатель, спокойно усмехнулась госпожа Пак, не чтобы обидеть, а скорее даже чтобы похвалить. И вот настолько закостенелые люди меня окружают. Снова фыркнула она и от безысходности развела руками. Даже от родителей, кроме моральной поддержки, ничего не добьешься. Интересно, возле моего уха послышался женский голос. Когда их разговор снова сместился на не относящиеся ко мне темы, я вернулся к доске и рассматривал дизайн телефона и совсем краткую документацию. Повернув голову, я увидел девушку всего на полголовы ниже меня ростом. Она была довольно высокой, как для кореянки, но по повадкам походила больше на европейку или даже американку. Это было заметно в мелочах, менее замкнуто в движениях, другая жестикуляция в разговоре. «Да, ваш отдел разрабатывает сенсорный смартфон?» «Ага», — довольно кивнула она. «Хочешь посмотреть остальные документы из презентации? А разве это можно всем показывать?» — спросил я. «А почему нет?» — удивленно спросила она и усмехнулась. «Можешь хоть новостные сайты это отправить?» Я за такую рекламу только спасибо скажу. Все, что из технической части и секретно на презентации, все равно не покажем. Пак Джан Ди уже в третий раз тыкает пальцем в бедро Харин и завороженно смотрит на своего стажера. Су Джин же внимательно читает документацию, сидя на стуле у окна, и ничего не замечает. Су Джин, смотри, ну разве Ан Ги и Бан Сок не обзавидуются? Ты его только ради этого к себе взяла? Ага, кивнула радостно та. «Но ты даже не представляешь, что он еще умеет», — ответила подруге Джан Ди, и очень красноречиво замолчала. Глава 19. Проект сенсорного телефона и первая зарплата. «Но ты даже не представляешь, что он еще умеет. Еще 5 секунд твоего томного молчания, и я звоню твоей маме, а потом сообщаю, что ей стоит готовиться встречать нового ухажера». Джан Ди на это опасно суживает глаза, примериваясь, как парировать эту атаку, но так и не придумав, только обиженно фыркает. «Помнишь, я говорила о сотрудничестве с фирмой Шанель?» Переходит она к объяснениям и замолкает, делая глоток с кофейной кружки. «Угу», — кивает хозяйка кабинета и зеркально повторяет ее движение, отпив свой напиток. «Недавно у меня состоялась встреча с госпожой Лоран, их представителем», — поясняет Джан Ди. «И во многом она прошла успешно благодаря вот ему». Под конец, она указывает своим тонким пальцем в своего стажера. «Это как?» — сначала хмурит глаза Харин, а потом и вовсе их округляет в безумной догадке. «Ты же, не, он был переводчиком», — сразу обрывает любые глупые предположения своей подруги, Джан Ди. «Оказалось, что Су Джин в идеале знает французский. А ты, почему с собой нормального переводчика не взяла?» — не поняла девушка. «И почему госпожа Лоран пришла без своего?» «Расскажи уже нормально из самого начала». «Что, стало интересно?» Усмехается госпожа Пак, дразня свою подругу. «Как я и говорила, недавно у меня были деловые переговоры с мадам Лоран в ресторане». Джан Ди углубилась в суть темы. «Но встречу назначили буквально за несколько часов до начала. Пока Чжи Юн моталась по городу в поисках переводчика, я взяла Су Джина просто для того, чтобы он носил за мной документы. А оказалось, что он каким-то чудом знает французский чуть ли не в совершенстве. В итоге он за полчаса добился сотрудничества с Чинел», — развела она руками. «Нет, правда, я большую часть встречи просто молчала». «А во», — уважительно покивала Харин, бросив взгляд на сидевшего у окна парня. У женщины было ощущение, что ее разыгрывают. Не им двоим, конечно, вспоминать о возрасте, находясь на постах руководителей всех групп. Но даже по их меркам парень был слишком молод, чтобы напрямую участвовать в переговорах представителей крупных фирм. Да и французский, зачем вообще его учить? «Ладно, теперь мне интересно, где ты такого нашла?» Вопрос она задала с интонацией шутки, но ответ все-таки захотела услышать. «На 17-м», усмехнулась Джан Ди, «среди обычных стажеров по распределению». Ее лицо показало сомнение. «Я что-то пропустила в своей жизни, и теперь там все вот такие», — красноречиво кивнула она в сторону парня. Еще со времен их совместного обучения Харин не была настолько импульсивной, как Джан Ди, если это не касалось работы. Но даже она не могла отрицать, по крайней мере, самой себе, что Су Джин, который сейчас сидел у ее окна, так естественно и приятно для глаз вписался в интерьер ее кабинета, что она и сама была бы не против платить ему зарплату стажера, просто чтобы смотреть на его лицо. «Я что-то не помню, чтобы на наш поток набирали парней как на кастинг дорамы». «Неа», — довольно как сытая кошка ответила госпожа Пак. «Там был такой только один, и он теперь мой». «Слушай», — хитро протянула Харин, «так может, я все-таки позвоню осчастливить тетю Юрим и скажу, что ее дочке, наконец-то, не нужно больше никого сватать. Он мой талисман», — не поведясь второй раз на тот же выпад, парировала Джан Ди и уточнила. «Рабочий талисман, да уж», — хмыкает девушка, «где бы и мне найти такой талисман? В семье ли?» — спокойно отвечает ей Джан Ди и, скрыв улыбку посудой с кофе, смотрит за реакцией собеседницы. «Семья ли?» — задумчиво переспрашивает Харин. «А тот парень из семьи основателей, который за тобой бегает, как же его?» — она уводит взгляд в сторону. «А, Чон Мин, разве он не из?» «Он брат Су Джина», — не дослушав вопроса подруги, сразу отвечает Джан Ди. «Брат?» — у Харин на мгновение возникает ощущение, словно ей рассказывают какой-то сюжет из сериала, а не про настоящих людей. «Черт, это я так скучно живу, или с тобой что-то неправильно?» В этот момент девушки замечают, как Су Джин на секунду отвлекается от документации и бросает на них косой взгляд, после чего снова погружается в текст. «Угу», — посмотрев на свою подругу, кивает госпожа Пак. «И с ним тоже была отдельная история», — она прищуривает взгляд и ехидно ухмыляется, вызывая у подруги все больше и больше интереса. «Ну, прямо сюжет из королевских игр, а то», — с неким оптимизмом подхватывает Джан Ди. Спустя 10 минут разговора Джан Ди и Харин, пока женщины вели беседу на фоне, я внимательно изучал презентационный буклет, представленный госпожой Ян. «Технические характеристики, примечание, обоснование разработки данной продукции. Мне казалось, что я заглянул в срез прошлого. Что-то очень значимое для прошлого мира, что произошло когда-то вдали от меня, сейчас происходило совсем рядом. И в своих руках я держал буквально фундамент, на котором будет построены все эти изменения. Непередаваемые ощущения. Дай я кое-что проверю». Голос госпожи Ан стал тише, после чего она обратилась ко мне. «Су Джин обращается ко мне. Ты уже много прочитал?» дошел до возможных вариантов дизайна интерфейса, на автомате ответив ей на том же языке, на котором она ко мне и обратилась, на английском. Ну и, как тебе проект в целом? Продолжала Харин игнорировать свой родной язык. Техническая часть, например, задумавшись на мгновение о том, что с этим делать, я решил придерживаться привычной линии поведения. Там, где это не превращается в полный абсурд и не грозит проблемами, не создавать еще большую чушь, скрывая свои знания или умения. Отбросив ненужные мысли, я вернулся к ее вопросу. Насчет технической части я ничего толком сказать не мог. Возможно, она спрашивала просто мое мнение об аппаратной начинке, вроде разрешения экрана или количества мегапикселей в камере. Но что считалось, в это время крутыми циферками я уже не помнил. Да и моя Motorola, которую я выбирал по принципу «ну прикольно же», явно не могла служить ориентиром. Но, как ответить на первую часть вопроса, я точно знал. За такими телефонами, будущее, уверенно сказал я. Правда, с неким вдохновением уточняет Харин. На лице женщины на секунду появляется мечтательная улыбка, но тут же меркнет. Жаль, что ты не из совета директоров. Ее пессимистичное замечание пропускаю мимо ушей. Можно задать один вопрос? Продолжаю разговор с госпожой Ан. Да, конечно, в глазах женщины снова загорается энтузиазм. Задавай. Он по поводу сегментации целевой аудитории, уточнил я и перевернул страницу буклета, где об этом читал. Почему вы захотели создавать продукт премиум-класса, вместо того, чтобы ориентироваться на все категории потребителей, вне зависимости от уровня дохода? Статистика и практика продаж, развела она руками. То, с чем будет конкурировать Apple, а значит и мы, это Blackberry. А он нацелен на бизнес-сегмент рынка. Для обычных покупателей, функционал смартфона избыточен. Blackberry в этом преуспела, в удобстве дизайна, но у Samsung сейчас есть модели, с полноценной QWERTY-клавиатурой для конкуренции с ними. Полностью сенсорный телефон, это попытка сделать для этого сегмента рынка, что-то совершенно новое. Функционал смартфона избыточен, мысленно повторил я. Значит, вот какое мнение существовало в компаниях в то время. Операционная система BLAMOS Mobile, ориентированность на формат приложений Java, вспомнил я обрывки фраз из документа. Он не избыточен. Для жителя моего мира он ужасно ограничен. Но самое абсурдное было то, что в какой-то степени ее вывод верен. До появления Google Play и App Store сенсорные смартфоны воспринимались лишь как необычная, но не всегда удобная игрушка. И это даже не говоря о том, что экосистемы гаджетов, где телефон связан со всем, от компьютера до дверного замка в квартире или машины, в данное время могло не существовать даже в виде зачаточной идеи. Но даже это не остановило Apple. Не знаю, как будет здесь, но я точно помню, что первые айфоны стоили меньше $500. Однако ориентировочная рыночная цена сенсорного телефона от Samsung планировалась в диапазоне от 900 до 1200. На курсе маркетинга нам давали это как историческую справку. Маркетологи Яблока создали основу для своего рынка и показали, что у прохожих вокруг тебя в руках не разноцветный Siemens или вечно черный толстенький Blackberry, а логотип стильного аккуратного огрызка. Грубо говоря, сейчас они будут продавать даже не телефон, по довольно умеренной цене, а стиль, к которому привыкнет самая большая часть мира. И смотря на Харин, которая руководила 12-м по счету отделом разработки, я понимал, что ее полномочия в этой фирме и близко не идут ни в какое сравнение с теми, которые были у Стива Джобса. Да даже будь я на ее месте и имея больше ресурсов, не факт, что захотел бы на этом этапе пробовать закуситься с Apple. Samsung и без этого отхватил себе огромную часть рынка. Что бы я действительно на ее месте хотел сделать, так это выйти на рынок раньше, чем Яблоко, а не как в моем мире, создать первый полноценный сенсорный смартфон, опоздав на целых 2 года. Жаль, улыбнувшись, сказал я, перейдя на корейский, потому что взгляд Джан Ди на свою подругу стал какой-то слишком подозрительный. Была бы цена ниже, я бы обязательно подумал над его покупкой. Да, конечно, пока я читал буклет, у меня возникали фантастические глупые мысли. Я пафосно встаю, подхожу к двум девам в беде, которые такие все глупенькие и не знают, что без меня делать, и, бросая буклет им на стол, восклицаю: «Все херня», а потом, на коленке составляю им победоносный план, с помощью которого Харин, всем своим, скромным, 12-м отделом проходиться пыльными сапогами по просящими пощады Апле. Ну а девушки в беде, по всем законам жанра спрашивают у героя, что я хочу в награду. Но герой награду не просит, у них вообще паралич лица, так что они молча и пафосно уходят в закат. Где бы еще взрывчатки для взрыва достать? Одними губами прошептал я. Это был реальный мир, глупенькие девы в беде, вообще ни разу не в беде и настолько не глупые, что смогли стать руководителями своих отделов. Ну а герой ни разу не герой, а топ-маркетолог, который по стечению множества причин разбирается полупрофессионально в музыке. Рингтоны она и сама найдет, а до маркетинговой кампании ее телефону было сейчас как до луны. Но черт подери, признавался я мысленно у себя в голове, мне действительно хочется посмотреть, как создается эта история. И я уже решил, что, придя домой, начну делать для ее проекта небольшой подарок, возможно, он ей поможет, а возможно, что она его посчитает за мусор и выбросит. Но это уже будет ее дело. Ну так откладывай зарплату, которую ты добился у меня своим вымогательством, фыркнула Джан Ди, на мою фразу о цене телефона. О чем вы там вообще говорили? Я рассказывала Суджину о нелегкой судьбе маленького руководителя 12-го отдела, сказал Харин, и, быстро пройдя к стулу, который стоял ближе всего к госпоже Пак, села на него, сложила руки на коленях и скромно на нее посмотрела. Я чувствую, что пожалею, но не могу не задать вопрос, подозрительно скосила нее взгляд Джан Ди. Ты сейчас, зачем на меня так пугающе смотришь? Я тебе его не отдам, даже не посмотрев на меня, она указала на меня пальцем. Я не настолько отчаялась, чтобы у тебя стажера уводить, закатила глаза хозяйка кабинета. Хотя, посмотрела она в сторону меня и окружающее меня пространство кабинета. Может, позже вернемся к этой теме, но сейчас мне нужна твоя помощь. Сейчас мы готовы перейти на этап создания прототипа, отбросив кривляние, перешла она на серьезную манеру разговора. И нам нужно выбрать поставщиков, но так как финансирования не хватает, о производителях со стороны не стоит даже мечтать.